Хроника 1812 года. День за днем. 15 декабря. Отряды генерала графа Платова атаковали неприятеля у города Ковна. Неприятель соединился с войсками, находившимися в городе, обведенными ретраншементами с редутами на высотах и упорно держался, открыв сильный огонь. Канонада продолжалась весь день. Между тем граф Платов приказал данским полкам перейти Неман по льду для того, чтобы угрожать неприятелю с левой стороны реки. Тем самым генерал задумал принудить французов к скорейшему оставлению города или к сдаче. Перед вечером две колонны выступили из города, но лишь только они перешли реку, как казаки стремительно ударили на них в дротики и рассеяли. Одна часть неприятельских войск бросилась вниз по реке к Тильзиту, другая по дороге на Вельковиск. Судя по полученным сведениям, был убит один из знатных генералов, возможно, то был маршал Ней. При занятии Ковна взяты в плен 80 штаб и обер-офицеров и более 500 человек рядовых. Всего же за последние дни преследования неприятеля от Вильна до Ковна взято в плен до 5000 человек, в том числе два полковника. Хроника 1812 года. День за днем.